Дилижанс не был отнюдь маневренным скакуном или легкой одноосной повозкой. Нам пришлось сделать круг по ночной степи, сбавив ход. Второе наше появление в лагере уже не было сюрпризом для бандитов. Разбойники повыскакивали из шатров, экипировали броню и паровые доспехи, вооружились и приготовились дать отпор. Некоторые успели вскочить на лошадей. Однако остановить тяжелую махину было не так и просто. Алебарды и копья втыкались в стены, колеса и укрепленный корпус движителя. Через окна влетело несколько метательных дротиков и стрел, однако Сати пригнулась и окуталась барьером. Спереди меня защищал котел с толстыми стенками. Сбоку я прикрыл нас духовным щитом. На этот раз под колеса попал всего один неудачник, не рассчитавший своих сил. Выскочивший из главного шатра сам кровавый Харуда попытался ударить по колесу, но не смог его разрушить полностью. Дарака дотянулась до главаря и ударила по доспехам бойца своим молотом. С моей стороны в зоне досягаемости никого не было, так что я метал кочеранг в ближайших противников. Успел бросить оружие трижды за время нашего второго заезда. Одному раскроил голову, еще одного ранил в живот, третий сумел заблокировать оружие. «Уничтожим всех до единого», — проговорила Пхоль, заходя на третий круг. Возле нас принялись кружить несколько всадников. Я атаковал ездоков постоянно, бросая кочеранг то в одного, то в другого противника. Багровый огонь наносил неплохие повреждения и достаточно легко пробивал серый, тем более черный барьер. Первоначально разница после перехода показалась мне незначительной, но детали решали многое. Глядя на разрушительную мощь в моих руках, оставалось только диву даваться, как мне удалось победить в стальном кулаке, будучи всего лишь рекрутом. По большей части воинство кровавого Харуда состояло из рекрутов, но попадались также новички и бойцы. Адептов уровня Тайгона не встречалось, поэтому отряд оказался не таким уж грозным, как я помнил по бойне в ткачах пекла. В прошлую нашу стычку мы с Сати были всего лишь рекрутами, да и подмога в виде Дараки выручала. Как я понял, отряд несколько поуменьшился в размерах после налета на Орден Семи Облаков и теперь достигал всего двух десятков. Только мы с Сати нескольких упокоили в пещерах, а сколько еще их полегло от ударов облачников или демонической виверны. Шайка кровавого Харуда переживала не лучшие свои времена. Мне удалось избавиться от одного из всадников и повредить ноги лошади другого наездника, так что он смачно навернулся. Связка с метанием кочеранга и наскоками дилижанса являла собой убийственный союз. Стрелы, болты или метательные дротики не несли с собой столько же разрушений, как брошенный заряженный по самую макушку кочеранг. Жаль, что какую-нибудь более хитрую метательную технику вроде разреза я так и не смог адаптировать. Впрочем, солдаты Харуда падали один за другим. В короткие сроки мы фактически уполовинили банду. Дилижанс направился в лагерь на четвертый заход. В центре стоянки на открытом месте стоял сам Харуда в своих алых доспехах. Его красные длинные волосы развивались, а морда кривилась от испытываемой ярости и всепоглощающей ненависти. «Понравился ли вам мой подарочек в виде виверны?» – прокричал он. «А, ублюдок ли? Так вот кто разрушил узилище демона!» – осенило меня. Мне вспомнилось несколько взбалмошное, но вполне добродушное Янлинг, которое, как и многие облачники, была убита вырвавшимся на свободу монстром. «Ты труп!» – рыкнула Сати и направила дилижанс прямо на цель. Я метнул в Харуда кочеранг, хоть мне и было несколько неудобно целиться вперед по ходу движения. Главарь шайки отбил мой снаряд своим тонким изящным двуручником, на котором виднелся узор в виде брызг крови. Дилижанс приблизился, однако в последний момент Харуда бросился на землю. Сати дернула руль, но противник оказался проворнее. Раздался громкий треск, сопровождающийся огненными разрывами. Перед парамобиля вдруг рухнул вниз и ударился о землю. Нас Сати чуть не выбросило из кабины. Махина еще некоторое время двигалась вперед по инерции, вспахивая дерн. Затем раздался второй такой же треск, и на этот раз задняя часть дилижанса упала вниз. По всей видимости, Харуда сумел повредить колесные оси, оказавшись под аппаратом. Дилижанс остановился, не в состоянии ехать далее. «За пастыря, Рокх!» Первая из парамобиля выпрыгнула Дарака. До нас донесся звук удара молота о броню. Мы с Сати тоже довольно быстро оклемались и выскочили наружу, встав неподалеку от размахивающей своим оружием Чонджу. Противники сбегались к павшей груди металла со всех сторон. Мы понимали, что нам следует как можно быстрее проредить основную массу. Но спиной к некоторым противникам поворачиваться было нельзя. «Я возьму на себя Харуда», — проговорил я, метая кочеранг в ближайшего врага, дабы не терять ни секунды. «Да», — односложно ответила Пхолли и направилась в бой. Мимоходом я отметил, что вдвоем с Даракой они составляли неплохой дуэт. Чонджул обрушивала свои удары на тяжело защищенных медлительных врагов или ударяла о землю, лишая противников равновесия. Сати же порхала вокруг нее и наносила четкие, выверенные выпады. Каждый укол клинка ивовых искр обычно заканчивался чьей-то смертью. Впрочем, и девушкам доставалось. Какая-то лучница-боец всадила стрелу в плечо Дараки, пробив ее защитный барьер. Доспехи Сати вкупе с барьером не позволяли так просто наносить ей урон, но лучник не только имел ступень бойца, но и пускала какие-то особенные стрелы. Так что Пхолли использовала свой гибкий клинок, стараясь отразить им снаряды или хотя бы погасить духовную энергию, которую они с собой несли. Краем глаза я заметил Чебуля, выпрыгнувшего из дилижанса. Зверек, крадучись, направился в сторону лучницы, с которыми уже имел опыт противостояния. Следить за ним я долго не мог. У меня не было времени им помогать, поскольку я схлестнулся в ближнем бою с кровавым Харуда. Моя нога после перелома зажила не до конца, так что я не мог действовать в полную силу, опасаясь повторной травмы. Кровавый Харуда же действовал с филигранной точностью и неистовой стремительностью. Если бы не скоростной бонус кочерги, боец смял бы меня в первые секунды. Мы обменялись несколькими выпадами, после чего противник разорвал дистанцию и посмотрел на меня с вызовом. «Ты кое-чему подучился за последнее время, ублюдок ли? Кишка не тонка у вас нападать втроем на мой отряд, но это ничего не изменит. Готовься к смерти. Я уже умирал, Харуда, и мне не понравилось. Сегодня твой черед». Глава 21. Кровавый Харуда. Главарь известной шайки удивился, когда до него дошли слухи о появлении ублюдка Ли в вольных степях. Он считал, что гунский отпрыск засядет в своем родном Чифу, откуда и носу не будет казать. Но раз так все обернулось, Харуда решил организовать ублюдку Ли достойный прием и направился на север, в сторону Ихалгана. Не раз и не два они пересекались с отрядом ушлого пастыря. Обе команды были сильны, поэтому чаще всего ограничивались словесной перепалкой или кулачной дракой. Но время шло, и пастырь начал забирать себе лучшие задания с окрестных земель. В один из моментов терпение Харуда не выдержало, и он устранил конкурента, напав в тот момент, когда отряд пастыря был ослаблен. Двоих известных участников шайки не было с ним на тот момент. Ублюдка Ли, который по слухам разругался с пастырем много раньше и свалил назад в родную провинцию, и молотобойца Дараки, которая являлась грозным противником, одним из сильнейших практиков отряда. Во время рейда по Чифу Харуда так и не удалось поставить точку в давнем противостоянии. Ублюдок Ли сумел ускользнуть. Временный союз с орденом Заката и бандой Серого Леса принес свои плюсы. Вот только никто не сообщил ему, что ублюдок находился на территории облачников. Тогда бы Харуда постарался его разыскать. Закатники относились к отряду Харуда с пренебрежением. Поэтому он и решил немного насолить им, якобы случайно высвободив демона из заточения. Харуда лишь позднее, когда к нему поступило определенное предложение, осознал, с кем на самом деле связался. Стало понятно, для чего сильному ордену Заката и банде Серого Леса понадобилась его помощь. Они желали завербовать отряд Харуда. Лидер банды прекрасно знал, что служение ему – это путь в один конец. Отказ чуть не повлек за собой стычку с бывшими союзниками, но ему удалось уладить конфликт. После сборов выяснилось, что чуть ли не половина отряда сгинула где-то на территории облачников. Они неплохо пограбили в ордене, но потери в рядах оказались чувствительными. Следовало восстановить численность. Тем не менее, узнав о прибытии Ликона в степи, Харуда решил выступать в текущем составе. Вечером одного из дней громыхание и крики в лагере заставили главаря выскочить из шатра. Увидав большой покореженный дилижанс и порхающий над полем боя кочеранг, Харуда выругался сквозь зубы. Ублюдок Ли нашел их первым, а дозорные не сообщили вовремя о вторжении. Если противник решил атаковать, значит он был уверен в своем преимуществе. Либо просто безумец. Оба варианта являлись скверными. Харуда спешно организовал бойцов и сделал попытку остановить дилижанс. В очередной заход ему удалось остановить махину. Оказавшись под днищем, Харуда воспользовался открывшейся возможностью и перерубил колесные оси. Тяжеленный дилижанс чуть не раздавил его самого. Ему еле удалось откатиться. Ненависть сжигала Харуда изнутри. Он наблюдал за тем, как гибнут его верные соратники. С некоторыми он провел недели или месяцы, а с другими целые годы. Его подопечные гибли один за другим от ударов тяжелого молота, уколов гибкого клинка и бросков гнутой кочерги. Все трое противников находились на ступени бойца и являлись грозными противниками. Обменявшись парой фраз с ублюдком Ли, Харуда с ожесточением принялся вгрызаться в оборону врага. Несколько раз главарь отправлял огненные волны в противника, прежде чем понял, что странный духовный щит в виде воронки поглощает часть энергии. Он сомневался, что Ликон сумел изучить столь сложные техники за короткий срок. Скорее всего, артефакт. Тратить силы на суть Харуда посчитал в текущей напряженной ситуации излишним. Меч Харуда назывался «Кровопийца», что в какой-то степени напоминало «Кровопускатель», прежнее оружие Ликона, от которого тот легко отказался. Главная особенность «Кровопийцы» – это усиление с помощью свежей вражеской крови. Клинок становился быстрее, лучше проводил ци, легче прорубался через защиту, удары выходили мощнее, словно меч тяжелел в несколько раз. Но для активации особенности следовало сначала ранить противника, и с этим возникли сложности. Ублюдок Ли значительно вырос в плане фехтования с их последней встречи. Скоростной кочеранка или духовная воронка парировали любую его атаку. Харуда самому пришлось сформировать духовный щит и оставить кровопийцу в правой руке, хотя обычно он предпочитал двуручный хват. Ли Кону удалось нанести пару неглубоких ран, и если бы так продолжилось и дальше, то участь главаря бандитов была бы незавидной. Все-таки слухи про стального отступника не лгали. Средний сынок Гуна не просто так сумел пробиться в финал известного турнира практиков. Харуда и Ликон обменялись ударами из амулетов малых духов. Главарь вовремя заметил атаку. Белый луч нанес ему неприятную, но не опасную рану в боку. Некоторая странность в движениях ублюдка Ли привлекла внимание Харуда. Через какое-то время он осознал, что Ликон бережет свою правую ступню, старается ступать осторожно, слегка прихрамывая. Заметив слабость оппонента, Харуда начал напирать на него, заставляя ублюдка прыгать по площадке лагеря. Слегка подставившись, Харуда широко замахнулся и ударил врага по ногам. Ублюдок Ли правильно отреагировал на удар, подпрыгнув вверх. Вот только приземление вышло для него не слишком удачным. Ублюдок Ли стиснул зубы и ругнулся неразборчиво. Похоже, старая рана открылась. Переносить вес на поврежденную ногу Ликон больше не мог. Он прыгал на одной ноге, и все его преимущества в бою нивелировалось. Харуда сумел нанести несколько режущих ударов, оросив степную траву кровью ублюдка. Кровопийца получил временное усиление, что добавило ему прыти. Бой сразу развернулся на 180 градусов. Ублюдок Ли принялся отступать, и его гнутой кочерге не хватало скорости на парирование всех атак напившегося крови клинка. Харуда наседал, стремясь покончить с Ликоном как можно скорее. Ведь дела у его парней шли не слишком хорошо. Молотобоец Дарака и девчонка с гибким клинком оказались также на высоте. Аракийка сдерживала наскоки с помощью ударов по земле, вызывающие тряску. Девчонка насылала какие-то каменные кандалы, сдерживая противника, благодаря чему его головорезы не могли реализовать численное преимущество, которое быстро таяло. Наконец ублюдок Ли не выдержал напора и запнулся, упав на землю. Харуда навалился сверху. Кровопийца и гнутая кочерга звякнули и сцепились гардами, духовные щиты соприкоснулись. Харуда давил, стремясь всадить лезвие клинка в глаз врага. Каких-то двух пальцев не хватало, чтобы проткнуть зрачок, а затем и мозг ублюдка. Вдруг Харуда почувствовал приближающуюся опасность сбоку. Воитель отпрыгнул в сторону, еле успев уклониться от удлинившегося клинка девицы с амулетом облачников. «Господин Кон, я разберусь с ним». «Ага», — проговорил Ликон хриплым голосом. «Боец из меня такой себе. Лучше побросаю кочеранг». Ублюдок Ли быстро забрался на крышу рухнувшего дилижанса и принялся помогать окруженной драке, метая свое экзотическое оружие. «Какая-то девка ступени бойца считает, что сможет справиться с кровавым Харуда. Мой кровопийца полон сил. У тебя нет ни единого шанса. За моих друзей, за моего учителя». Яро откликнулась противница. «Твоя душа покинет бренный мир». Харуда парировал резкую атаку, но внезапно удлинившийся и изогнувшийся клинок ужалил его в руку. Главарь сосредоточился, поняв, что будет непросто. Кровопийца летал с одной стороны на другую. Харуда делал обманные финты и пытался подловить врага. Девчонка оказалась умелой фехтовальщицей. В ордене ее научили не только основам. Таких бывателей Харуда брал в отряд без малейших колебаний. Обычно ему требовалось доучивать найденных в каких-нибудь кабаках и притонах практиков, подтягивать их уровень до пристойного. Противница вертелась вокруг него и старалась достать, но действовала слишком прямолинейно, словно по учебнику. Поддев ногой обугленное бревно из разворошенного костра, Харуда ловко метнул снаряд в противницу. Девчонка отбила палку, и в этот момент Харуда достал ее в слабо защищенный живот, пробив доспехи. Кровопийца глотнул свежей крови и обновил свою начавшую затухать особенность. Вдруг в плечо пришелся сильный удар, за которым последовал хлопок и ужасная, всепоглощающая боль. Его мотнуло. Кровавый Харуда отпрыгнул в сторону, повернувшись корпусом к дилижансу, откуда и прилетел коварный удар. «Простите, что вмешиваюсь», — протянул ублюдок линохально, сжимая в ладони вернувшийся к нему кочеранг, чье лезвие было покрыто кровью Харуда. Главарь скосил глаза вбок и помрачнел. В его багровом барьере образовался разрыв. Левая рука висела плетью и отказывалась слушаться. Тонкая полоска сухожилия и мяса не давала ей оторваться с концами. Духовный щит потух, двуручный хват он также использовать больше не мог. Да еще и пульсирующая боль мешала сосредоточиться на поединке. Харуда воткнул кровопийцу в собственную левую руку, не почувствовав удара. Меч испил его собственной крови и усилился. Знаменитый на все вольные степи главарь кровавый Харуда будет сражаться до последнего вздоха. С остервенением он схлестнулся с пришедшей в себя мечницей. Вот только преимущество теперь было на стороне облачницы. Обменявшись несколькими выпадами, они скрестили свои клинки. Меч девчонки оплел кровопийцу, не давая сдвинуться. Левой, свободной рукой, она нанесла мощный удар кулаком в лицо. Харуда покачнулся, сделав шаг назад, но меч из рук он выпускать не смел, понимая, что это будет его концом. Еще один удар последовал за первым, а затем еще и еще. Удары сыпались с разных сторон, в живот, подбородок, скулы, зубы. Перед глазами Харуда пошли кровавые круги, но он отчаянно продолжал сжимать клинок в руках. Очередной хук отправил его на мгновение в темноту, и он обнаружил себя полулежащим на земле. Удары сыпались один за другим. Слышался треск костей и его хрипящие стоны, полные боли. Силы покинули его окончательно, барьер спал, личный дух спешно покинул амулет и поскакал прочь с поля боя. В итоге удлинившийся гибкий клинок пронзил его доспехи и сердце. Боль затопила сознание. Кровавый Харуда упал на колени, сквозь мутную пелену и боль, понимая, что ему настал конец. «Месть свершилась», — произнесла девка удовлетворенно. Харуда обратился к изученной им технике последнего жара, а ведь считал раньше, что она ему не пригодится. Девка отступила в сторону, завидев клубы багрового огня, вырывающиеся из его тела. Сил у него не оставалось броситься вперед и вцепиться в кого-то из врагов. Кровь перестала циркулировать по телу кровавого Харуда после поражения сердца, но по крайней мере им не достанутся его доспехи и оружие. Какое-то время практик еще осознавал происходящее, находясь в неких предсмертных конвульсиях. Пламетворцы высоких ступеней могли выживать довольно долго при самых тяжелых ранениях, но в данном случае участь его была предрешена. Духовный огонь разгорался, закрывая взор и даря чудовищную боль. Харуда смотрел на ненавистную фигуру на дилижансе, бросающую свой дурацкий недомеч в его бойцов. Он должен был убить ублюдка ли раньше, пока тот не набрался сил. Глядел кровавый Харуда до тех пор, огонь не поглотил его тело, отправив покореженную душу в мир иной. Ликон, Харуда, как и предполагалось, оказался достойным противником. На турнире «Стальной кулак» он бы точно добрался до финалов, а может и призовое место занял. Но сумасшедшему кочегару ли он был не соперник, тем более после перехода на ступень бойца. За прошедшее время с нашей последней встречи я набрался сил и опыта. Если бы не едва заживший перелом, я бы его одолел. Пришлось уступить право разобраться с Харуда Пхоль. Не уверен, справилась бы она сама или нет. Клинок главаря банды оказался тоже непрост, но я решил слегка помочь Сати. На то и нужна команда, ведь Дарака разбиралась с тремя последними противниками, когда Харуда пал. Багровое грибовидное облачко образовалось на месте смерти практика, применившего последний жар. Меня чуть с дилижанса ударной волной не скинуло. Увидев в кончине главаря дурное предзнаменование, бойцы решили спешно покинуть вечеринку. Одного я прикончил ударом в спину, другого сбила с ног Дарака, метнув свой тяжелый молот, третьего догнала освободившаяся Сати. С окончательным уничтожением банды наступило затишье, прерываемое треском догорающих шатров, шипением сломанного котла дилижанса и ржанием разбежавшихся лошадей. Я занялся своей ногой, Пхоль взялась врачевать глубокую рану на животе. Чонджу же, несмотря на то, что была покрыта кровью и имела множество ранений, принялась бегать по лагерю в поисках, чем бы поживиться. А еще уверяла, что аракийцы не жадные. Я отправлюсь на тот холм, уведомила Сати. С него должно быть видно подъезды. Хорошо, кивнул я. Мы пока обыщем лагерь. Эй, Дарака, остановись на минуту. Надо хотя бы раны обработать. Рокх, как скажете, босс, вздохнула она. Давайте поближе к телам. Искры Дая тоже не стоит оставлять на съедение диким духом. От Харуда почти ничего не осталось, душа его отлетела мгновенно. От остальных головорезов мы еще могли получить бонусы в виде прокачки Дая и разных личных вещичек. Жаль, что большинство хранили деньги и разные ценные предметы в огненном измерении, но и без этого у них было чем поживиться. Украшения, включая амулеты, паровые доспехи и обычная броня, разнообразное оружие. Личные предметы ценились слабо, но их кузнецы покупали охотно, особенно если металл благородный. Тревога. Раздался далекий вскрик Сати. Всадники Халгана нагнали нас. Отрыжка Хургла. Ругнулся я. Собираемся, живо. Мы с прибежавшей Сати принялись искать оседланных лошадей, а Дарака металась по лагерю, собирая ценности. Словно для нее это было важнее выживания. Быстрее. «Садись на лошадь», – скомандовал я, но босс, печально откликнулась Чонджу, увешанная элементами доспехов и таща охапку клинкового и древкового оружия. «Бросай тяжести, идиотка, давай сюда мечи, злодни, убери их на огненный план, я резервы полностью потратил на атаку, наглый человечишка, сначала дай огня, лови, проглот». К сожалению, у нас троих сил оставалось мало, кое-как я запихнул наиболее дорогие на вид мечи в иное измерение, да пару целых шлемов. Дарака завязала большой баул и перебросила за спину. Но лошадка под таким весом жалобно заржала. Пришлось ей избавляться от тяжелых элементов доспехов. До нас уже начали доноситься приближающиеся звуки ханского отряда. Топот множества копыт, брецание доспехов и оружия. Медлить больше было нельзя. Мы повели лошадей прочь из лагеря. То, что они по следам сразу поймут, куда повернул дилижанс, мы не сомневались ни на секунду. Мы понеслись сквозь степную ночь в сторону Эфоргана. Лошади имели хорошее зрение, но скакать по степи при свете одного арака было опасно. Если копыта провалится в яму, на этом наша песенка будет спета. Мы успели разминуться с прибывшими в разгромленный лагерь всадниками Халгана. Лишь когда войско отправилось по нашему следу, я попросил Злодни слегка осветить путь впереди, что позволило нам ускориться. Теперь смысла скрываться не оставалось. Мы вырвались из степного бездорожья на тракт и двинулись вперед. Наездник из меня был такой себе. К счастью, лошадь сама держалась за скачущей впереди особью. От меня лишь требовалось держаться в седле и терпеть боль в поврежденной ноге во время рывков. Обернувшись, я насчитал около 50 всадников, что направил за нами вслед хан Буграй. Солидная сила. Пыхалган был не таким уж крупным городом, чтобы содержать тысячи солдат, но и такого количества хватит, чтобы отомстить ублюдку Ли. Адепт Тайгон наверняка был среди догоняющих, его в полутьме было высмотреть сложно. Войско Халгана троих раненых и ослабевших бойцов размажут и не заметит. Под зельями Цунь лошади могли, как и люди, довольно долго нестись без устали, но похоже, что после целого дня скачки они были на последнем издыхании. Догнать наших свежих скакунов они не могли. С другой стороны, подгоняемые нами лошади, которых никакими зельями Цунь не поили, быстро теряли силы. На наше счастье, примерно спустя час пути показались городские огни. Эфорган также был окружен солидной крепостной стеной, на которой дежурили стражники. Наши лошади бежали из последних сил, изо рта их шла пена. Бешеная гонка выпила из них все соки. Благодаря их героическому подвигу нам удалось сохранить отставание от преследователей. Вскоре мы прибыли к городским вратам, которые оказались наглухо закрыты. Стража, очевидно, заметила как нас, так и скачущие следом воинство. Впускать вражеских всадников в город никто не горел желанием. Мы остановились рядом с привратной башней. «Кто такие?» — рявкнули нам со стены. «Сумасшедший кочегар ли с союзниками? Нас преследуют люди Буграя, которых мы разозлили. Впустите скорее, чтоб Буграю пусто было», — сплюнул один из стражников. Однако командир смены оказался типом подозрительным. «Откуда нам знать, что вы не вражеские шпионы, которые хотят открыть путь в город? Бросайте все оружие в ров, и тогда мы позволим вам подняться». «Дарака, бросай свой хлам в ров», — распорядился я. «Сати, свяжи наше личное оружие своим ивовым клинком и тоже брось в ров». Остановившиеся лошади попадали на землю, им было худо. Всадники приближались, так что выбора у нас не оставалось. Проделав требуемые действия, мы обратились к стражам. Со стены нам спустили канат с завязанными узлами. Сати и Дарака быстро забрались наверх, после чего помогли втянуть меня. Со сломанной ногой ползать по канату было проблематично. Усталость и другие раны давали о себе знать. В иной ситуации практику ступени бойца должно было хватить сил забраться и на одних руках. Чонджул могла высоко прыгать при помощи огненного шага, но предпочла следовать правилам и не нервировать стражей. Только мы забрались наверх, как в камень воткнулись пышущие огнем стрелы. Ифарганцы не остались безучастными и открыли огонь по подоспевшим всадникам и Халгана. Со стены полетели длинные дротики из паровых арбалетов и огненные стрелы из луков. «Ублюдок ли?» — услышали мы крик адепта Тайгона в ночи. «Хан Буграй не забудет никогда совершенные тобой злодеяния. Советник Харуй будет отмщен. Следи за спиной, Ли Кон из рода Чай. Проваливайте обратно в свой хлев, и халганские свиньи». Принялись над ними насмехаться стражники Ифаргана. К стене и воротам подоспело подкрепление из гвардейцев местного хана. Штурмовать целый укрепленный город таким малыми силами халганцы не решились. Спустя некоторое время всадники ускакали и исчезли в ночной степи. Опасность миновала. Другая опасность крылась уже в местной страже. Кто его знал, как они поведут себя при встрече со знаменитым ублюдком Ли. Я специально остался на крепостной стене, готовясь в случае чего вытащить из мутных вод рва связку наших оружий. Расстояния хватало, чтобы я дотянулся до кочеранга по своей связи. Главное, чтобы силы было достаточно для поднятия тяжелого молота Дараки. К нам на стену поднялся целый адепт, средних лет мужчина с козлиной бородкой, от которого веяло мощью и спокойствием. Практик обозначил поклон и представился. Командир гвардии сиятельного хана Шарахула, Чалун Архай, кровные враги хана Буграя и адепта Тайгона, наши дорогие друзья, добро пожаловать в славный Ифарган, путники. Глава 22. Мы наконец смогли немного расслабиться. Дарака подставила мне свое плечо, и мы спустились со стены вниз, после чего достали из рва личное оружие и немногочисленные трофеи. Лошадей уже было не спасти. Мы продали их через стражников за несколько десятков серебра. В степях конина пользовалась большим спросом. Все, что можно было съесть, съедалось. Замечательное ханьфу, отметил Чалун подсолнухи, осмотрев меня внимательнее при свете фонаря. Спасибо, жаль, в негодность пришло. Лучшие ткани в ателье Хамчука рекомендую. Мы обменялись парой дежурных фраз с адептом Архаем, после чего нас отпустили. Денек выдался богатым на различные события, так что на какие-либо подвиги мы более были не способны. Я прыгал на одной ноге, поддерживаемый Сати, пока Дарака тащила награбленное. Ночной слабо освещенный Ифарган казался подозрительным прохиндеем в глухом плаще и широкой шляпе, из-под полов которой на нас глядели вороватые глазки-щелочки. На узких улочках города встречались разного рода мутные личности, но нас трогать не спешили. Вероятно, высокая Дарака с ее огромным молотом отваживала любителей легкой наживы. Была все же польза от ракейки в отряде. Вскоре мы добрались до постоялого двора, где сытно поели и остановились на ночь. В не слишком просторном номере имелось 4 отдельные кровати, что нас в целом устроило. Сати поменяла мне повязку на ноге, а также обработала прочие, мелкие раны, на которые мы ранее не обратили внимания. Было приятно оказаться в нежных руках любящей и любимой девушки. «Это крах», — вздохнула Чонджул, осмотрев хабар. «Но что-то ведь успели набрать. Несколько золотых сумеем выручить, но один дилижанс стоил на порядок дороже. Рокх», огорченно проговорила она, — «месть требует жертв. Мы еще легко отделались. Битва была славной, Рокх. Я рада, что смогла отомстить за пастыря и остальных ребят. Господин Кон, спасибо за предоставленную возможность», — поддержала Сати. «Погибшие братья и сестры по ордену наверняка были бы довольны. Осталось разобраться с Серым Лисом и орденом Заката», — протянул я. «На орден Заката зубы точите?» — усмехнулась Дарака. «Выступать против них — настоящее безумство. Поэтому я с вами. Сотрем закатников с лица Фанши, Рокх. Тебе бы только дай помахать своим молотом», — зевнул я, развалившись на скрипучей кровати. «Не буду отрицать, аракийцы живут среди славных битв и гор сокровищ». Дарака избавилась от верхней одежды, оставшись в одних набедренных трусах-повязках. Злодни слегка освещал номер, так что видимость в комнате оставалась достаточно хорошей. Против своей воли я скосил глаза, оценивая открывшуюся мне фигуру. Сложно сказать, успел ли я увидеть или мне всего лишь почудились соблазнительные очертания. Чонджул стояла ко мне полубоком. Сати среагировала мгновенно. Девушка схватила покрывало и растянула, скрыв от меня полуобнаженный силуэт союзницы. «Ты что творишь, распутная дылда?» — возмутилась Пхоль. «Чего? Жители низин обижены стеснением. Вам так не нравятся собственные тела, что вы боитесь их хотя бы слегка оголить. У меня на родине нравы не такие строгие. Стыд и срам. Прекрати оголяться при других. Предупреждай или проси выйти». «Да все в порядке», — подал я голос. «Нечего делать из хурдла слона. Молодой господин, ваше слово в данном вопросе не учитывается. А еще вассалом себя зовет», — буркнул я. «Я блюду в том числе и вашу честь, господин Кон. Конечно, в ходе совместного путешествия многое случается, но если благородный муж увидит нагую даму, то согласно традициям обязан взять ее в жены. Кха, снова эти ваши традиции, низин», — буркнула Дарака. «Ладно, так уж и быть, накину что-нибудь, только у меня нет ничего с собой, а в верхней одежде я спать не хочу. Я решу данный вопрос», — произнесла Сати. Тхоль покинула номер и вскоре вернулась с чем-то из простой ткани, напоминающей топ. Пришлось переделывать одежду под фигуру Дараки, благо Сати умела ловко управляться с нитками и иголкой. Тренировками ши после перехода мы почти не занимались, лишь удостоверились, что прежние, рекрутские образы, более не работают. Однако смутный увиденный полуобнаженный лик придал мне мотивации. Перед сном я попытался найти гармонию ши, используя в качестве якоря Дараку. На секунду мне даже показалось, что головная боль отступила, но то было всего лишь видением засыпающего сознания. Как и предполагалось, так просто познать собственные чертоги разума не выйдет. Я уже понял, что дело не в образе конкретной девушки. Дарака, Сати, Жунилиния, все они по-своему привлекательны, все они вызывают некоторый отклик в моей душе. Но ши не про поиск идеального партнера, а скорее про эволюцию собственных представлений о прекрасном. И партнер может быть любым в данном случае, или почти любым. Наутро нога еще немного ныла, но я уже мог на нее опираться. Вот что бальзам животворящий делает. Почесывая плоский мускулистый живот, мимо меня проследовала из номера Дарака, виляя полуоткрытой филейной частью, что сразу меня взбодрило, прогнав остатки сонливости. «Господин, дыру глазами протрете», — произнесла наблюдавшая за мной Сати. «Ревнуешь? Никак? Нет, я...» Тхоль открыла было рот, но резко замолчала. Спустя несколько секунд она все же признала очевидное. «Наверное, вы правы. Я плохо разбираюсь в таких нюансах, но мне не нравится, когда вы слишком много внимания уделяете Дараке. С Жунфалонг я чувствовала нечто похожее. Значит, это и есть ревность? Пагубное, темное чувство. Хотела бы я от него избавиться. Это возможно только в том случае, если твои чувства к избраннику угаснут», — хмыкнул я. «Либо если ты начнешь доверять ему больше, чем самой себе». Тхоль посмотрела на меня внимательно. «Второй вариант выглядит невыполнимым. Да и на первый я не могу сама никак повлиять. Поэтому господину Кону не стоит заглядываться на других девушек. Какой эгоистичный у меня вассал. Сама дала обет, а теперь требует, чтобы я его соблюдал. Чонджу, конечно, имеет своеобразную внешность и характер, но не могу сказать, что она мне безразлична». «Ах, вот как!» — поджала она губы и отвернулась. «Совет вам, да любовь». «Чего там про любовь?» — позевывая, в номер вернулась Дарака. «Да вот, обсуждаем наши идеалы в отношениях. Как ты себе представляешь идеального партнера? Ну и разговорчики у вас с утра пораньше, Рокх. Партнер, значит, конечно, это должен быть богатый, сильный и могучий воин. Не меньше адепта, а лучше мастера. Слава о нем должна греметь по всему фанши». Я уже было подумал, что почти подхожу под критерии, как девушка добавила: «Он должен быть выше меня, крупнее и сильнее. Карликов низин я за мужчин не считаю. Конечно, это должен быть ракиец». «Ах, вот как!» — поджал я губы. «Совет вам, да любовь». Дарака пожала плечами и принялась переодеваться. Сати снова бросилась с покрывалом, скрыв фигуру аракийки от моего взора. «Карлики, значит? Ну, пусть ищет себе гигантов в пару, ее право. Большую часть дня мы потратили на отдых, отъедались, отсыпались и восстанавливались после бурного на события дня. В районе полудня прошвырнулись по рынку и торговым лавкам, восстановили припасы, а также продали собранные трофеи. Чонджу торговалась до последнего медика, так что я доверил ей задачу сбыта добра. Удалось выручить около 8 золотых. Неплохие деньги по меркам бойца, хорошие для рекрута, отличные новичка и целое состояние для серва». Дарака поначалу подняла вопрос доли Сати с учетом того, что она вассал, а не полноценный участник отряда, но затем признала ее право на полную долю, припомнив бой против Харуда. Зелья ранга рекрута на бойцах действовали слабо, а препараты для бойцов или рецепты стоили баснословных денег. За какое-нибудь зелье Дао просили несколько десятков золотых, так что заработанного тяжким и опасным трудом хватит лишь на повседневные расходы. Дарака вздыхала, расстроенная тем фактом, что мы упустили солидную прибыль. Поискали одежную лавку, чтобы обновить свой гардероб. Сначала зашли в ателье, которое нам посоветовал командир стражи, но там цены кусались слишком больно. Нашли менее престижное заведение. Я снова выбрал наряд для Сати, с узором из красных цветов, которые подходили под цвет ее глаз. На этот раз Пхоль не стала мне сильно мстить. Хэньфу был однотонным, только ядовитого салатового оттенка. Считалось писком последней моды среди богатой молодежи Фардана. Пришли первые известия по поводу случившегося в соседнем городе. Пыхалган стоял на ушах, бойня на стадионе, покушение на хана и убийство советника стали главными обсуждаемыми событиями. Ифарган все время конфликтовал с соседями, так что новости местные жители встретили со злорадством и радостью. На улицах порой меня окликали, хвалили и благодарили. «Ублюдок ли, выпьем?» — обратилась ко мне Дарака вечером. «Мы должны отпраздновать нашу победу над кровавым Харуда. Святое дело», — согласился я. Сати поморщилась, но не стала спорить, понимая всю бесполезность своих доводов. Мы обосновались в отдельном уютном зале постоялого двора, который к концу дня наполнился посетителями. Мы в Ифаргане стали кем-то вроде знаменитостей, так что на нас пришло поглазеть немало народа. Чонджу употребляла закуску и недешевую крепкую выпивку в таких количествах, что даже бывалый кочегар потерял бы дар речи. «Теперь понятно, куда она все заработанные деньги тратит», — пробормотал я, глядя, как Ракика осушает очередной кувшин с саке. Степняки гнали алкоголь как из риса, из фруктов, так и из подобия пшеницы и похожих на виноград ягод. В отличие от триумвирата здесь разнообразие напитков было шире. Молотобоец Дарака охотно рассказывала о наших приключениях, отвечала на вопросы слушателей. «Эй, народ, пришла мне в голову идея, как насчет поставить выпивку бравой Ракике? Мне кажется, она того заслуживает». Собравшиеся согласно загудели. Не все, но некоторые согласились проставиться, чему Дарака была рада, так ей удалось сохранить часть заработанных денег. «Рокх, и впрямь ушлы ли? По стопам пастыря пошел», — похвалила она меня. «Расправа над кровавым Харуда, известным в данных краях, а также устранение советника-клеветника хана Буграя стали главными темами для различных пересуд. На этот раз, судя по всему, народ не стал давать нам очередное звучное прозвище. По-видимому, по меркам прославленного сумасшедшего ублюдка ли, подвиги были мелковаты. Исключением стала Сати. Чонджу в красках живописала финальный поединок Пхолли и Харуда, за что девушка получила прозвище «Кровавая», словно это титул, переходящий по наследству. Также Дарака постоянно называла ее «Падшей облачницей», так что не удивлюсь, если и данное прозвище прилипнет. Запоздало вспомнил про кровопускатель, прошлый клинок Ликона горного уровня. Обыскивать лагерь уже не было никакого смысла, да и вполне вероятно, что Харуда держал предмет в ином измерении, унес его с собой в небытие. В любом случае для меня артефакт оставался совершенно чуждым. Я не знал, есть ли в здешнем мире расы или народы с сопротивляемостью к алкоголю, как знаменитые по книгам и фильмам гномы, к примеру. Поначалу Чонджу показалась мне именно такой. От выпитого ей алкоголя меня бы давно размазало, но Дарака не выказывала признаков серьезного опьянения. Была громче, говорливее и веселее, чем обычно, но только и всего. Как вдруг, на полуслове Аракика умолкла, застыла, а потом грохнулась лицом в стол, вырубившись наглухо. Растормошить ее уже не удалось. Сати подхватила молот, я закинул Дараку на плечо и отнес в номер. Аракика весила прилично, побольше меня самого, но нога в целом за сутки зажила, а сил на ступени бойца хватало, чтобы и не такие грузы таскать. Чонджу быстро отключилась и также быстро пришла в себя на следующее утро, без серьезных следов от похмелья, за что горцам оставалось только позавидовать. После завтрака мы направились на Ифарганский стадион, на котором занимались местные практики. Вход также был платным. Поскольку мы перешли на новую ступень, следовало вернуться к тренировкам. Цуньши Дао само себя не постигнет. Сати лютовала, требуя взятия все новых и новых высот. С развитием нового этапа и нагрузки возросли, легче не стало ни капельки. Чтобы сохранился прогресс, требовалось прикладывать больше усилий в Цунь. Да, учитывая наш прошлый опыт, развивалось само собой, для него хватало искр уничтоженных монстров, демонов или людей. Что-то мне подсказывало, что без свежей порции частичек души мы не останемся. Для Ши требовалось найти новый образ. Вечером мы с Сати засели за тренировку Ши. Дорока же решила не составлять нам компанию. У аракийцев всегда были сложности с Ши, Рокх, пояснила Чонджу. Зато с Цунь никогда трудностей не возникало. Поэтому я коплю денег на зелье Ши. Да и Дая тоже нужно будет для перехода на следующую ступень. У нас скорее наоборот, хмыкнул я. Главное якорь Ши отыскать. А ты вообще пробовала его найти, Хаем? Разве что очень давно. На ступени личинки, задумалась Дорока. Но теперь это уже бесполезно. Почему? На каждой ступени круг поисков якоря Ши все больше и больше сужается. Если ты не начнешь заниматься медитациями с первой ступени, дальше будет все сложнее отыскать нужный настрой. И все-таки, попробуй позаниматься с нами. Ние, скукота, Рокх, раз ты признала во мне лидера, значит подтверждаешь право командования, тогда вот тебе мой приказ. Ищи свой якорь Ши, невзирая на сложности. Дорока почесала лоб. Вот уж никогда не думала, что ублюдок Ли будет принуждать меня к медитациям Ши. Босс, может лучше я дам вам грудь потрогать, как вы всегда мечтали. Кхеха, заманчиво, я почуял убийственную ауру рядом и решил не играть с огнем, но нечего увиливать от задания. Рокх, аракийка уселась в позу лотоса рядом с нами под навесом. Я бы с радостью бросилась крошить орды врагов, ханских выкормышей или нечистые орды арака. А не вот это вот все. Прекрасно тебя понимаю, но без труда не выловишь их урдла из пруда. Гяуш, подтвердил зверек, заслышав слово, которым к нему иногда обращались. И что надо делать? Я совсем позабыла все тонкости. Рокх, направь каплю духовного огня в голову и перебирай разные состояния разума, пояснила Пхоль. В каком-то конкретном случае ты почувствуешь, что боль значительно ослабнет. И с чего мне начать? Якорь Ши, вещь сугубо индивидуальная, продолжила Сати. Обрати свой взор внутрь себя, попытайся понять свою суть, найди то, что можно назвать ядром твоей личности. Нет, я тоже могу бросаться умными фразочками, Рокх, съязвила Чонджу. Так и скажи, что не знаешь, пф, дикарка, фыркнула Сати. Попробуй сосредоточиться на том, что ты только что описала, предложил я наобум. Как ты молотишь выкормышей хана или нечистые орды арака? Попробую, босс, кивнула девушка. Алеющее солнце неумолимо катилось за горизонт, нестерпимая жара немного спадала. Мы провели некоторое время за тренировками Ши. Я не ждал скорого результата, помня, сколько времени мне понадобилось в прошлый раз для того, чтобы найти свой якорь. Получилось, вдруг выдала Дорока. Что получилось? Откликнулась Пхоль. То самое, найти свой якорь. Боль почти полностью ушла. Такого не может быть, шокированно произнесла Пхоль. Аракийцы не лгут, Рокх. Не знаю, смогу ли я описать словами свое состояние. Смесь боевого задора и удовлетворения, возможно, задумалась Дорока. В своем воображении я сшибала головы нечисти, и из них вместо крови сыпались золотые монетки. Запомни это чувство, повтори про себя как следует. Якорь Ши легко потерять, говорят, посоветовал я. Ага, без нарока, и почему я раньше не пробовала? Ай да ублюдок Ли, кто бы мог подумать, что ваш совет поможет мне с культивацией. Спасибо большое, босс. Меня сдавили в крепких дружеских объятиях. Можете трогать, мне не жалко. Да я и так своим лицом чувствую мягкость. Молодой господин, КХМ, да, я отстранился. Негоже предаваться греховной близости, коли нет искренних чувств. И то правда, согласилась Чонджу. И все-таки, я была уверена в том, что аракийцы слабы в Ши. Так все в моей деревне утверждали, Рокх. Тебе могло просто повезти, сестра, объяснила Сати. Случайное попадание. Такое тоже бывает среди практиков. Тренировки Ши и есть случайные попытки найти единственно верный настрой. У кого-то выходит с первого дня, другие тратят годы. Мне повезло, когда я решила вступить в отряд ублюдка Ли. Поведала она с толикой гордости. Ты сильно изменился за прошедшие годы, словно другой человек. Вроде того, я замял неудобную тему. Мы с Сати, подгоняемые завистью, с удвоенными силами взялись за тренировки, но повторить успех Дороки в первый день не сумели. Да и на следующий день занятия ШИ не принесли желаемого результата. Во второй половине дня к нам на стадион заявился посланник со свитой от правителя. Разодетый вельможа с размалеванным белилами лицом оставлял удручающее впечатление. Походил на мимо, взявшегося командовать взводом боевых клоунов в цирке. «Ваше высочество, Ликон из рода Чай», — начал речь посланник, — «его сиятельное могущество хан Ширахул приглашает вас посетить завтрашний великий прием в честь годовщины смерти почтенного дедушки и его сиятельства, бывшего хана Элгадала, что погиб при штурме Ихалгана 36 лет назад. Сиятельство надеется обсудить с вами последние сплетни, а также обговорить некое важное дело. Знаете, у нас столько других дел навалилось, что совсем времени не остается на праздношатание», — проговорил я. «Его сиятельство не потерпит отказа», — улыбнулся посланник уголками губ. «В таком случае мы принимаем приглашение сиятельного хана», — скривился я. «Будем завтра на приеме». Посланник откланялся и покинул стадион. «Надо валить из города», — проговорил я скупо. «Почему?» — спросила Дарака. «Вы успели поссориться с ханом Иффардана?» «Нет, но моя пятая точка чует неприятности. Этим степным паханам я не доверяю. Пошлет еще штурмовать Ихалган, а за отказ в темницу бросит, и придется нам снова прорываться с боем из города. Лучше держаться от городских глав подальше. Тогда куда подадимся? На восток за головами серого леса? Они наша следующая цель», — кивнул я. «Хватит ли у нас денег на скакунов? Караван поищем или на своих двоих пойдем? Из Иффардана отходит дилижанс-экспресс через степи», — поведала Чонджу, ранее бывавшая в этих краях не раз. «Самый быстрый способ добраться до восточных границ. Вот только без денег не возьмут. В каретном дворе, играющем роль вокзала, мы уточнили расписание. Пассажирский дилижанс отправлялся из города в столицу единственного степного королевства примерно раз в 1-2 декады. Нам повезло. Следующий рейс отходил на следующий день, приблизительно в то же время, что и начинался высокий прием. Сервам билет стоил аж 1,5 золотых с носа, практикам дешевле, в зависимости от ступени и при условии, что он будет делиться духовной энергией для зарядки котла. Так что мы неплохо сэкономили на билетах. Не так уж и дорого получилось, но для Дараки любое расставание с деньгами было трауром, если дело не касалось еды или выпивки. Теперь наш путь лежал в королевство Ашитару, расположившееся на востоке вольных степей. Глава 23. Рокх, уже уезжаем. Я думала, хотя бы тут немного пограбим, но боссу виднее, — вздыхала Дарака следующим утром, пока мы шли к каретному двору. Вскоре должны были начаться празднества в честь годовщины смерти какого-то воинственного предка нынешнего хана. Интуиция мне подсказывала, что надо уезжать из города как можно скорее. Возле местного вокзала уже стоял пассажирский дилижанс. Мне он издали напомнил угловатый небольшой автобус темно-коричневого цвета. Когда мы подошли ближе, стало понятно, что машина обита панелями из твердой древесины. За панелями находились железные листы. Походила на примитивную композитную броню. По всей видимости, путешествие по вольным степям – занятие не самое безопасное. На крыше дилижанса в сложенном состоянии лежали дополнительные щиты, а в задней части торчала мощная паровая баллиста, походившая на те, что ставили на крепостных стенах. Судя по всему, крыша предназначалась для стрелков. Дилижанс имел 6 колес с укрепленными колпаками, 2 запасных пустых колеса висели по бокам машины. Окна можно было закрыть аналогичными деревянными металлическими щитами. Мы встали в сторонке, ожидая отправления. Пассажиры потихоньку подтягивались, чемоданы и груз складывались в задней части кабины дилижанса. Я почувствовал себя чуть ближе к цивилизации, чем в первые декады после появления на Фанши. Удивительно, как подобная продвинутая техника сочетается с феодальными городами, воюющими друг с другом. Впрочем, склоки ханов не сильно мешали торговле. Только во время боевых действий торговая жизнь ненадолго замирала. Среди пассажиров попадались как практики, так и пустые. Но бедняков по понятным причинам не было. Какие-то вельможи, купцы, зажиточные граждане, странствующие практики и военные. Одна дама в пышной юкате и изысканной шляпке даже ехала вместе с парой слуг. Из здания вокзала появился средних лет мужчина в сопровождении юной девушки, несущий ящик с какими-то инструментами. Одеты оба были в практичные однотонные одежды, имели широкие пояса со множеством креплений и подсумков. «Дамы и господа, капитан Эйхин, к вашим услугам», — обозначил поклон мужчина. «Я командир дилижанса под названием «Степной беглец», а это моя помощница, Нини», — прошу любить и жаловать. Кто потянет к ней свои загребущие лапы, сразу будет выброшен из дилижанса. Ну, пап, протестующе воскликнула девчушка. Командир Айхин взяла слово богачка в шляпке, наморщив носик. Почему нас не предупредили, что с нами поедет ублюдок Ли? Пассажиры вместе с персоналом дилижанса синхронно повернули головы в мою сторону. Я почувствовал себя слегка неуютно. Даже на автобусе местном прокатиться спокойно не дают. Ха, сам только что узнал. Ухмыльнулся Айхин. Брат Ли, конечно, известная личность, спору нет. Но его боевые навыки могут нам пригодиться в поездке. Но кто может гарантировать сохранность пассажиров от самого ублюдка Ли? Я опасаюсь за свою честь и свои сбережения. Продолжила возникать дамочка. Я, как ученица Ордена Семи Облаков, могу поручиться за господина Кона, приподняла свой медальон Сати. Слышали мы про его подвиги в Ордене, фыркнула женщина. Никакой веры быть не может тем, кто шастает вместе с ублюдком Ли. Верно, верно, поддакнули другие пассажиры. Хватит склок, резко произнес Айхин. Брат Ли имеет такое же право воспользоваться услугами дилижанса экспресса. Пусть старший брат Ли даст клятву Дао, предложила Нини. Вас такой вариант устроит? Женщина поморщилась недовольно, но все-таки согласилась. Устроит. Клянусь своим Дао, что у нас нет никаких дурных планов в отношении пассажиров или дилижанса, проговорил я осторожно. Вот рок, протянула Дорока разочарованно, отчего некоторые пассажиры попятились. До этого она бросала на пассажиров оценивающие взгляды. Да уж, бандитская жизнь сделала из Аракейки бандитку. Закономерный итог. Можно ли из разбойницы вылепить добросердечного пламетворца? Если так подумать, то Сати побывала почти что членом их алганских псов, а ведь раньше сама мысль о сотрудничестве с преступниками претила ее натуре. Возможен ли обратный процесс? Сложно сказать. По крайней мере, пока она слушается моих приказов, можно закрыть глаза на хищное поведение. Айхин быстро показал пассажирам дилижанс, поведал о расписании и правилах. Практики обязаны были делиться духовной энергией, а также помогать в защите от нападений. Владелец дилижанса с дочкой являлись отличными стрелками. Нини заведовала стойкой с луками и стрелами. Она провела практикам небольшую лекцию. У нескольких человек, в том числе и Сати, был опыт стрельбы из лука. Остальные практики во время нападения должны были просто наполнять духовной энергией наконечники стрел, либо отбиваться от тех, кто смог пробраться в дилижанс. Я хоть и не умел стрелять из лука, являлся также сильным бойцом дальнего боя. Радиус атаки у меня был ограничен сильнее, правда, в сравнении с луками или арбалетом. Почему бы не приобрести партию ручных паровых арбалетов? Поинтересовался один рекрут. Из них могут стрелять даже полные неумехи. Дороговизна. Поднял вверх палец командир Айхин. Нет, не в том смысле, о котором вы подумали. При желании мы могли бы закупить десяток таких арбалетов. Но дело в том, что главная защита дилижанса в степях – это сомнительность выгоды от нападения. Мы способны нанести большой урон нападающим, а они от разграбления не получат солидных сокровищ. Так что мы делаем вид, что бедные и колючие, тем самым отбивая желание у потенциальных грабителей. Иначе в степях не выжить. Сати и еще несколько человек опробовали луки. Дорока даже притрагиваться к данному виду оружия не стала. Луки, к слову, были относительно небольшого размера и композитными. Состояли из разных материалов, хорошо подогнанных друг к другу. В дилижансе имелось 6 луков, запас тетивы и куча стрел. Наконечники, правда, были дешевыми, бронзовыми, что не позволяло вместить внутрь большое количество духовного огня. Дорока Чонджу. Пока коротышки игрались в свои метательные погремушки, Дорока прошлась рядом с каретным двором. С раннего утра лавочники нахваливали свои примитивные товары. Чонджу решила поискать, чего бы такого перекусить. Отправляясь на поиски ублюдка Ли, Дорока не ждала чего-то особенного. Знатную попойку, поминание старых друзей, проклинание заклятых недругов. Ей никогда не нравился наглый, хамский и ублюдочный характер ублюдка Ли. Однако все пошло совершенно иначе. Никаких знатных попоек с поминанием знакомых не было. По той причине, что Ли Кон все позабыл. Идея попроситься к нему в отряд пришла спонтанно, но Чонджул ни на секунду о ней не пожалела. Разборки в их Алгане, безумная погоня и изничтожение проклятого кровавого Харуда, все это заставляло ее кровь вскипать. Пастырь был бы доволен тем, что они смогли отомстить за него. Жаль только пограбить им нормально так и не удалось. Но хотя бы за еду работать не приходится, что случалось с ней в последнее время нередко. Ублюдок ли изменился в лучшую сторону? Строго говоря, в худшую ему уже некуда было меняться. Драка почувствовала нечто вроде симпатии к вожаку их отряда, даром что он всего лишь коротышка с низин. 40 меди. Побойтесь гадхи. За 35 давайте. Я и так десяток сбросил ради прекрасной ракейки. Дальше только в убыток уйду, возразил торговец. Ладно, заверните, махнула рукой Драка, устав бороться с манящим запахом. Получив выпечку, девушка направилась в дилижанс. Жизнь в такие моменты казалась ей прекрасной. У нее появился босс, один из известнейших бандитов в округе. Вперед их ждали новые испытания, сражения и приключения. Ну а булочки оказались на диво вкусными. Что еще надо для счастья? Ликон, поздним утром, после проведенного инструктажа, мы устроились в дилижансе. Из двух дюжин сидений пассажиры заняли 18. Плюс груз сзади, включая некоторые запчасти и текущую почту. Между кабиной водителя и салоном имелась дверца, в отличие от прошлых транспортных средств. С другой стороны находилась лестница с люком, которые вели на крышу. Несколько практиков пожертвовали своим духовным огнем для разогрева котла. Издав протяжный звук из парового гудка, массивный дилижанс начал медленно набирать ход. Эдакий степной паровоз, неповоротливый и слабо отзывчивый к элементам управления. Я все еще чувствовал нервозность, ожидая, что к дилижансу подъедет конный отряд хана Ширахула и какой-нибудь адепт заявит: «А вас, ублюдок ли, я попрошу остаться». Однако на этот раз гадхи нам благоволил. Дилижанс спокойно проехал несколько улиц и, после краткого осмотра груза, покинул Эфарганский оазис через крепостные врата. Парамобиль выехал в открытую степь, и я облегченно откинулся на спинку сиденья. Через приоткрытое бронированное окошко дул приятный ветерок. Сати меланхолично глядела на проплывающие мимо нас пейзажи. Драка сзади с аппетитом и хрустом уплетала купленные перед отправкой барцаги, румяную выпечку, похожую на пончики. От кровавого харуда нам удалось избавиться, застав врасплох. На очереди в отмщении стоял ордена заката, унесший проклятый коготь рака, а также серые лисы, один из которых использовал юниора Минга для сбора информации, а затем и хладнокровно прирезал мальчишку. Впереди лежала дорога через вольные степи. Нас ждали неизведанные места, новые встречи и новые свершения на пути пламетворца. Пути, длиною в жизнь. Конец 4 тома. Глава 24. Имя. Ли Кон Чай. Прозвище. Сумасшедший кочегар-ублюдок Ли, кровавый должник, тухлый мясник, крушитель черепов, предатель пекла, пиратский разлучник, стальной отступник, змеиная наживка, наездник демонической виверны, истребитель племени Тургал и степных крыс. Раса. Человек. Возраст. 21. Ступень. Боец. Положение. Изгнанник правящего рода Чифу. Дух-хранитель. Злоднегриз. Белая каста. Особые навыки. Духовный щит. Греющая аура. Духовная суть. Барьерная аура. Духовный разрез. Цунь. 53%. Ши. 3%. Дао. 34%. Кочеранг парящие оплеухи. Уровень. Горный. Тип. Личный предмет. Владелец. Ли Кон Чай. Особенность. Увеличение скорости атаки на 66%. Особенность. Возврат к владельцу. Радиус действия до 73 шагов. Клешня хваткого поглощения. Уровень. Горный. Тип. Личный предмет. Владелец. Ли Кон Чай. Особенность. Увеличение силы хвата на 49%. Особенность. Поглощение до 32 активной внешней духовной энергии. Котелок родникового очищения. Уровень. Горный. Тип. Общий предмет. Особенность. Очищает воду от примесей. Особенность. Увеличение шансов успеха при варке на 35%. Имя. Сати Пхоль. Прозвище. Трусливая кровавая Сати, предатель пекла, истребитель племени Тургал и степных крыс, падшая облачница. Раса. Человек. Возраст. 19. Ступень. Боец. Положение. Ученица практик ордена семи облаков. Дух-хранитель. Килстигнус. Красная каста. Особые навыки. Барьерная аура. Духовный разрез. Греющая аура. Бытовое обезвоживание. Духовная суть. Клинок ивовых искр. Уровень. Горный. Тип. Личный предмет. Владелец. Сати Пхоль. Особенность. Призыв скальных искр высотой 1-9 шага. Особенность. Гибкость растягивается до 1-7 раз. Ученический доспех ордена семи облаков. Уровень. Земной. Тип. Личный предмет. Владелец. Сати Пхоль. Особенность. Усиление броневой защиты на 30%. Имя. Чебуль. Прозвище. Проглот. Резервный пайк. Раса. Хургл. Возраст, 1, ступень, рекрут, положение, питомец, дух-хранитель, нет, особые навыки, бездонный желудок, имя, Дарака Чонджу, прозвище, молотобоец Дарака, раса, человек, возраст, 24, ступень, боец, положение, странствующая наемница, дух-хранитель, нет, особые навыки, барьерная аура, духовный разлом, греющая аура, духовная суть, огненный шаг, кипящая кровь, молот громовой поступи, уровень, облачный, тип, личный предмет, владелец, Дарака Чонджу, особенность, легкость для владельца, снижение веса в 1-7 раз, особенность, громовой удар, особенность, реактивность, вмещает до 3-3 терции ци, послесловие, эту книгу вы прочли бесплатно благодаря телеграм-каналу Баксфини, если вам понравилось произведение, вы можете поддержать автора наградой или активностью. Страница книги. Путь кочегара 4.